кем-то она раньше была? Раньше была проституткой, а стала бродягой. А до того, как стала проституткой? Не знаю, сказал Руди. Говорит только, что была проституткой на Аляске, а до того, наверное, просто девочкой. Вот видишь, девочкой, значит, не бродягой и не проституткой. Фрэнсис увидел в потемках потерянную Сандрой туфлю и подобрал. Положил рядом с ее левой ногой, потом присел и сказал ей в левое ухо. «Ты замерзнешь сегодня ночью, поняла? Холод будет, мороз, может снег пойти. Слышишь? Тебе надо убраться куда-нибудь от холода. Я эти две ночи спал в траве, и был жуткий холод, а сегодня уже сейчас холоднее, чем вчера ночью. Я чуть руки не отморозил, а прошел всего два квартала. Сандра, слышишь, что я говорю? Если добуду тебе чашку горячего супа, выпьешь? Сможешь проглотить? Не похоже, что сможешь, но вдруг примешь в себя горячего супу, не так скоро замерзнешь. А может, ты хочешь сегодня замерзнуть? Может, потому и леглась в пыли. Тут даже травы нет, чтобы в уши не надуло. Я, когда на улице сплю, люблю, чтобы бурьян был повыше. Супу хочешь?» Сандра повернула голову и поглядела на Фрэнсиса одним глазом. «Ты кто?» «Да так, бродяга», — сказал Фрэнсис. «Но трезвый, и могу достать тебе супу». «Выпить достанешь?» «Нет, у меня таких денег нет». «Тогда супу». «Хочешь встать?» «Нет, я тут подожду». «В пыли вся вывозилась!» «Ну и ладно». «Как хочешь», — сказал Фрэнсис, поднимаясь. «Но смотри, берегись собак». Она заскулила вслед уходившим Руди и Фрэнсису. Ночь была, черный ворон, и ветер нес миру лед. Фрэнсис признал, что проповедовать Сандре бесполезно. Кто стал бы проповедовать Фрэнсису в бурьяне? Но разве правильно не пускать ее погреться? Если ты пьяный, это не значит, что ты не мерзнешь. «Если ты пьяный, это не значит, что ты не мерзнешь», — сказал он Руди. «Верно», — согласился Руди. «Кто это сказал?» «Я это сказал, макака». «Я не макака, а похож». Из миссии доносились ревностные звуки, производимые органистом-любителем, и несколько голосов пели хвалу нашему Христу. «Где бы мы все были без Него?» Голоса принадлежали его преподобию Честеру и Питку мужчин в рубашках. Они сидели на складных стульях в первых рядах церкви. Честер, раблезианского вида косолапый мужчина с буйными седыми волосами и с молоду воспалившимся от виски лицом, стоял у аналоя и наблюдал паству. Десятка четыре мужчин и одну женщину. Эллен. Фрэнсис увидел ее с порога. Серый берет на бекрень, старое черное пальто. В отличие от остальных, она не держала псалтырь, а сидела сложа руки и всем своим видом, дерзко отрицая возможность спасения усилиями методиста, подобного Честеру. Эллен была католичка. Если ей и подвалит спасение, то пусть уж через ее церковь. Истинную церковь, единственную. «Христово имя!» — пели Честер и его приверженцы в рубашках. «Христово имя! Ты рассеешь страх! Покончишь ты с печалью и тоской! Ты — музыка у грешника в ушах! Ты — наша жизнь, здоровье и покой!»